Глава 13. Отчаяние Мимулуса, сочувствие Джуб и дружба, которая возникла из этих двух составляющих. Отчаяние мэтра Мимулуса было так велико, что он совершенно позабыл о необходимости держать лицо перед своей невестой. Не скрывая растерянности, он ерошил светлые волосы, тер покрасневший нос, сплетал длинные суставчатые пальцы так энергично, что потом с трудом их распутывал, а еще ходил взад-вперед, невнятно разговаривая с самим собой. Джуб оставалось только стоять и беспомощно наблюдать. Ведь на ее неуверенные попытки заговорить мэтр отвечал свирепым шиканьем, а стоило ей только тронуться с места, он угрожающе тряс указательным пальцем, как это делают обычно рассерженные учителя. «Идти!» — забормотал Мимулус, наконец-то сосредоточившись на какой-то одной мысли. «Или не идти? Что хуже? Или не идти, разумеется, не идти, но не стоять на месте?» Тут он принялся рыться в карманах, пока не нашел небольшую книжечку, похожую на записную. Внутри нее, как заметила Джуб, изо всех сил вытягивающая шею, было полно листочков с замысловатыми разноцветными оттисками печатей. Мэтр Абревиль вырвал один из них, подбросил в воздух и торопливо выкрикнул короткое заклинание. Увы, ничего примечательного после этого не произошло. Разве что листочек в воздухе рассыпался на пушинки, похожие на семена одуванчика. «Ах так!» — с беспомощной злостью вскричал Мимулус и вырвал сразу три листочка, а затем принялся их подбрасывать по очереди, повторяя заклинание с такой яростью, будто проклинал кого-то до седьмого колена. Но клочки бумаги превращались то в пар, то в брызги, то в щепотку блесток, хотя мэтр Абревиль, по всей видимости, ожидал от них отнюдь не этого. «Что это?» — воскликнула Джуб, глядя с невольным восхищением на эти крошечные проявления волшебства. «Это?» — негодующе повторил Мимулус, уставившись на нее и потрясая книжечкой так, словно собирался изорвать ее на мелкие кусочки. «Что это?» «О, все очень просто!» «Это?» «Улетучивается всякая наша надежда на спасение!» «Я и не думал, что потеря лицензии так быстро отразится на... на...» «Словом, у меня отбирают одно право за другим!» «Подумать только, я еще был недоволен извозчиком-гоблином!» «А теперь, судя по всему, мне не положенная ездовая жаба!» «Так эти бумажечки...» — начала Джуб с еще большим любопытством, разглядывая книжку мэтра Абревиля. «Бумажечки!» — Мимулус воздел руки к небу, словно призывая силы небесные стать свидетелями невероятной глупости. Но тут же вспомнил, что не это нынче главная беда, и вновь принялся скорбно причитать. «Да это же рассиндальские билеты, дающие право на передвижение с магической почтовой службой! Где бы ни очутился лицензированный маг, не считая мерзких миров туманности, он может призвать почтового извозчика, чтобы накопить силы для следующего перехода между мирами. Собственно, так мы очутились в повозке Петера, если вы не поняли. Не думаете ли вы, что при межмировых путешествиях можно полагаться на случай? Да чародеи забыли бы свое имя, прежде чем добрались бы в Рассендаль на своих двоих. Но билеты теперь бесполезны. Мне больше не полагается пользоваться помощью почтовой службы, словно я грязный, подлый, фальшиво-волшебник, затерявшийся среди бесчисленных блеклых миров». И бедный мэтр Абревиль, потеряв последние крохи самообладания, взвыл от унижения и досады, в полной мере осознав, скольких благ лишился вместе с лицензией и предугадывая, скольких еще лишится. Его худая, сгорбленная фигура сотрясалась то ли от гнева, то ли от сдерживаемых рыданий. Горе это было так велико и неподдельно, что Джуб, поборов нерешительность, подошла к нему и обняла, угадывая, что время высокомерного мэтра Мимулуса, гордеца-чародея, безвозвратно ушло или вот-вот уйдет. Действительно, пару раз возмущенно дернувшись, Мимулус обмяк, приглушенно пискнул и обнял Джуб так же крепко, как и она его. Вместе с горько оплакиваемыми правами чародей утратил прежнюю личину самоуверенности и теперь выглядел тем, кем и являлся на самом деле. Испуганным и потерянным юношей, не знающим, что делать дальше. Это одновременно и успокаивало, и тревожило. С одной стороны, Джуб теперь совершенно не боялась своего нежеланного жениха-чародея, а с другой становилось вдвойне страшно из-за загадочных опасностей, в которых Мимулус явно смыслил не намного больше ее самой. «Мэтр Мимулус», — промолвила Джуб как можно мягче, — «не убивайтесь так». «Ох, да какой я теперь мэтр! Я потерял всякое право так называться, даже не успев привыкнуть к этому званию. Вы, полагаю, вы можете звать меня Мимму», — сдавленно отвечал тот. «Это мое домашнее прозвище». Тут он и вправду всхлипнул. «О, милый дом! Я никогда не смогу вернуться туда. Даже если я каким-то чудом останусь жив после этого безобразного приключения, как я посмею переступить родной порог, будучи опозоренным навеки?» «Это все из-за того, что я сломала печать?» — спросила Джуб, решив быть безжалостной к себе. Мимму, теперь уже просто Мимму, сначала было промычал что-то жалобно утвердительное, уткнувшись ей в плечо. Но затем решительно вздохнул, отстранился и твердо произнес. «Нет, я хотел бы, чтобы это все случилось из-за вас. Ведь гораздо удобнее винить во всем кого-то другого. Но это неправда. Тут целиком и полностью моя вина. Я нарушил предписание магического законодательства, когда украл запечатанное проклятие. А все остальное — следствие моего поступка. Я должен был лишиться лицензии в тот момент, когда взял свиток. Но тогда мне удалось обойти закон. Недаром же я столько изучал магическое право. А вот в Силенсии кара меня все-таки настигла. Вы всего лишь приблизили справедливый исход». «Зачем же вы, ты, Мимму, украл проклятие?» Джуб хотела прибавить, что мэтр Абревиль меньше всего похож на человека, склонного к воровству и авантюрам, но не решилась. Она до сих пор не была близко знакома со злоумышленниками и подозревала, что не так уж хорошо в них разбирается. «Затем, что проклятие было преступным», — произнес мэтр Абревиль после некоторого молчания. И в словах этих было больше уверенности, чем во всем, что он говорил до сих пор. «А преступления должны быть раскрыты и преданы огласке». «Благодарю тебя, Джуб, что напомнила мне об этом. Что-то я совсем расклеился. Стыд мне и позор. Чуть не забыл, что умолчание о злодеянии — такое же злодеяние, и об этом написано в Кодексе магических законов. Стало быть, закон вынудил меня стать преступником, и я все еще служу росиндальскому законодательству, как и прежде». И он, словно применив к самому себе тайное заклинание, вновь стал собранным и деловитым. «Что ж, раз почтовые билеты недействительны, обойдемся без них». С этими словами Мимулус пригладил растрепанные волосы, поправил смявшуюся одежду и, немного помешков, прибавил. «Благодарю тебя, Джуб, за поддержку. Попади я снова в этот проклятый лес в одиночку, точно сошел бы с ума. Отвратительное место». Это, по всей видимости, означало, что между Мимулусом Абревилем и Джуб Скиптон установилась все еще непрочная, но весьма многообещающая дружба.